А что же дальше в этих материалах в разделе «Приложения»? В этом разделе помещены данные экспериментов, то есть результаты опытной проверки доработанного Вадимом препарата на живых людях. Кстати, должен отметить такой факт. Сделанные Вадимом изменения в составе препарата привели к тому, что он может воздействовать только на женский организм, поэтому эксперименты проводились исключительно над женщинами. Какой мерзавец! Совершенно с вами согласен. Перспективное лекарство он превратил фактически в новый синтетический наркотик. Я не об этом. Ставить эксперименты на женщинах? Да-да, конечно. Вот здесь сказано, что заказчик разработки выставил условия. Должна быть поставлена серия из 10 успешно проведенных экспериментов.